Эпилог. Тишина опустилась на Танилорн. Остатки армии защитников города, собравшись на городской площади, обсуждали свою победу. Фриакхо, капитан Ксерли Ренеса, подошел к Ракхиру и пожал плечами. «Мы не взяли улова, за которым пустились в путь. Это сделали вы. Но спасибо за хорошую рыбалку, дружище». Ракхир улыбнулся и пожал черную руку Фриакхо. «Спасибо за помощь. Вы оказали нам огромную услугу». Фриакхо пожал плечами и повернулся к своим людям. А потом, заметив еще одно шевелящееся тело в сети, занес трезубец. И тут Ракхир закричал, поняв его намерение. «Нет, Фриакхо, оставь ее. Пусть содержимое этой сети достанется мне». Сарана, содержимое сети, о котором шла речь, выглядела перепуганной, словно ее уже пронзил трезубец Фриакхо. «Хорошо, красный лучник», — сказал лодочник. «У нас и так достаточно пленных». Он потянул сеть, освобождая девушку. Она встала дрожа и с благодарностью посмотрела на Ракхира. Ракхир улыбнулся и довольно мягко сказал: «Иди сюда, Сарана». Она подошла и остановилась, глядя на его костистое ястребиное лицо. С хохотом он поднял ее и перебросил через плечо. «Танилорн спасен», — заключал он. «Ты научишься любить этот мир, любить этот город вместе со мной». И стал спускаться по лестнице, которую лодочники перебросили через борт. Ламсар уже ждал его внизу. «Я отправляюсь обратно в свою обитель». «Благодарю за помощь», — сказал Ракхир. «Без вас Танилорна уже не существовало бы». «Танилорн будет всегда, как всегда, будут существовать люди. Сегодня ты защищал Танилорн, потому что он твой идеал. Таков Танилорн». И Ламсар улыбнулся.